Глава 33. Впервые за долгое время меня не беспокоят кошмары. Не просыпаюсь от шума пьяных ребят за стеной, а перед глазами не появляется озлобленное лицо папы и озабоченное мамы. Не снится Адам, умоляющий спасти жизнь. Именно сегодня, именно в это утро просыпаюсь от солнечного света, заглянувшего в наши окна. В наши. Странно, что эта мысль вообще появляется в голове. Во мне, видимо, просыпается романтик, когда этого совсем не просят. Может, самое время этому чувству проявиться, когда наконец-то жизнь налажена, а все негативные воспоминания остаются в прошлом. Там, где нет места грусти, печали и борьбе за чье-то незаслуженное существование. И почему-то сейчас, задумываясь о вчерашнем дне, плавно перетекшем в ночь, вспоминаю, какой дурой оказалась. Речь не о том, что я не смогла сама раскрыть незнакомца, а о страхе за наше будущее. За то, что ночь с ним окажется посредственной. Не такой страстной и завораживающей, как во время наших встреч. Зря. Все прошло даже лучше, чем могло бы быть. Я видела неподдельные эмоции своего бывшего незнакомца. Как горели темные глаза, как смыкались брови на переносице, как поджимались чуть полноватые губы. Однако сердце обеспокоенно сжимается в груди, когда я открываю глаза и не застаю своего мужчину на соседней половине кровати. Простыня справа слегка теплая, но вот-вот готова остыть окончательно, словно я спала здесь одна, без него. А вдруг он ушел? Вдруг ему что-то не понравилось? Быстро вскакиваю с кровати, обматываюсь одеялом, готовая перевернуть студию вверх дном и... «Потеряла?» — раздается заинтересованный низкий голос позади. Тут же облегченно выдыхаю. «Есть такое...» Признаюсь я, повернувшись и заглянув в глаза цвета горького шоколада. Мужчина одет лишь в спортивные штаны, оставив обнаженным шикарный торс. Тут же в памяти возникают картинки, как я целовала каждый кубик, как касалась языком коричневых сосков и... Вот черт! Завожусь от одних только воспоминаний. Я завтрак приготовил. Показывает в качестве доказательства тарелку с панкейками и кленовым сиропом. Запомнил, что люблю именно их. В постель? Да, присоединишься. Себастьян усаживается на кровати, выжидающе смотрит на меня, когда подвинусь к нему ближе и приступлю к трапезе. Сам не ест, меня ждет. И я поддаюсь напору его карих глаз, хоть и чувствую себя неуютно некоторое время. Почему? Просто непривычно находиться с ним в одном помещении без повязки. Странно как-то. За ночь можно было привыкнуть, но не мне. Смелее, я не кусаюсь. И тепло заглядывает в мои глаза. Может, именно этого не хватало для полного расслабления? Или дело в пустом желудке, который заурчал в самый неподходящий момент? Скованность пропадает. Не сразу, постепенно. Сидим рядом, поедаем каждый свою порцию завтрака. Иногда даже заглядываю на этого мужчину. Мельком, чтобы не заметил. Себастьян ест аккуратно. Даже чашку кофе держит идеально, вытянув мизинец. В какой-то момент он чуть хмурит брови, будто почувствовав на себе взгляд, и поворачивается ко мне. Его глаза затягивают, манят. Заставляют смотреть только на него, не нарушая зрительный контакт. Я так много раз представляла его глаза. Форму, разрез, цвет радужки и глубину, когда находилась рядом в повязке на лице. Но не думала, что его взгляд настолько притягивает. Не думала, что стану так зависима от темных оттенков. «А ты романтик», — замечаю, улыбаясь. «Совместный сон, завтрак в постель». «А ты думала, что я тиран?» «Вроде того», — признаюсь я. «Черт, ощущение, что к щекам жар прилил. Неудобно-то как». «Ты многого обо мне не знаешь». Теперь и он улыбается, но слегка, лишь приподняв уголки чуть полноватых, четко очерченных губ. «В отличие от тебя», — вырвалось случайно. Скульптурное лицо серьезнеет. Губы поджимаются, взгляд темнеет, хватает в плен мой, в то время как руки аккуратно, но быстро кладут пустые тарелки на прикроватную тумбу. Сначала свою, затем мою. Вот и заканчивается прекрасное утро, уступив место реальности, которую я не хотела вспоминать. Но вспомнила. Все до единого предположения, возникающие на протяжении месяца. До переживаний, эмоций, догадок, мешающих спокойно жить. «Если у тебя есть вопросы, могу ответить на них», — произносит без какого-либо эмоционального окраса в голосе. «Правда? Все еще не верю в его предложение. Ты понимаешь, что их слишком много?» «Понимаю, но лучше нам развеять все иллюзии, чем обманываться дальше». «Даже так? Ну ладно, сам напросился. Как ты нашел меня?» Задаю первый возникший в голове вопрос. «Наткнулся на эскорт-сайте. Уже говорил об этом», — произносит устало. «Знаю, множество раз задавала один и тот же вопрос, но не верила в их истину. А сейчас верю. Случайно?» «Следил за твоей анкетой». Медлит, но глаза не отводит. «Дальше». Следующий вопрос не заставляет себя долго ждать. Слишком много накопилось в голове. Слишком долго и мучительно перебирала в памяти всевозможные варианты и ответы на собственные догадки, подпитанные лишь предположениями. Кряхтит, прочищает горло, заставив вспомнить второй, не менее важный вопрос, которым задавалась еще в больнице. «Как ты менял голос во время встреч?» «Специальные упражнения». «И только?» Удивленно вскидываю бровь. «Да», — отвечает тем самым хриплым голосом, которым говорил на наших встречах. «Как видишь, этому можно научиться». «Вижу, голос меняется, но незначительно. Появляется знакомая хрипотца, глубина, не свойственная ему в повседневной жизни. И все равно не особо понимаю, как это происходит и какие упражнения нужно делать». Но в подробности не вдаюсь. Сейчас это не так важно. Как ты оказался в университете? Меня пустил Адриан Салливан, твой преподаватель. К тому же я спонсор вашего университета. Мистер Салливан? Откуда они знают друг друга? Никогда не видела их. Вроде немного похоже, но незначительно. А вот то, что Себастьян является одним из спонсоров, не знала. И опять же, этот факт совсем не важен, в отличие от догадок, которые я не хотела признавать. Тут же вспоминается фотография в Инстаграме Салливана. И подтверждение моих мыслей вижу на плече своего мужчины. «Он твой...» «Брат», — заканчивает за меня мысль, которая периодически возникала в голове и вмиг улетучивалась, не найдя хоть какого-то мотива и доказательства. Да и сейчас его не нахожу. «Но вы не похожи. И фамилии разные, и...» «Мы не кровные братья. Знакомы с детства, дружим почти всю жизнь. Когда переехали сюда, сменили имена и фамилии». «Зачем?» «Адриан хотел слиться с британцами». «А ты?» «Мое настоящее имя слишком сложное для главы медиа-империи. Продумал этот нюанс заранее». В газетах и журналах видела много статей о Себастьяне Гранде, как о человеке, совершившем большой прорыв в медиасфере. И подумать не могла, что это его не настоящее имя. Интересно, как его на самом деле зовут? Так, сбиваюсь с мысли. Снова. Нужно действовать дальше. Потом спрошу про имя. «Как ты следил за мной?» Ошарашиваю его новым вопросом. И в этот раз он задумывается, прежде чем ответить. «Частный детектив предоставлял периодически всю информацию о тебе». «Давно?» «Со дня смерти твоих родителей». «И он до сих пор?» «Нет», — тут же пресекает мысль. «Я отказался от услуг». «Почему?» «Ты сама ко мне пришла». «Да, пришла, и ни капли не жалею об этом». В голове возникали сомнения, недопонимания, Мысли о том, чтобы уехать подальше и больше никогда не возвращаться в Лондон. Не искать встреч, как он и просил раньше. Но я здесь. Рядом с мужчиной, который мне не безразличен и которому не безразлична я. Однако до сих пор что-то мешает полностью окунуться в чувства. И это что-то мотив, который не до конца сформировывается в голове. Зачем? Если раньше Себастьян иногда медлил, задумывался, пытался подобрать слова, оставаясь при этом уверенным в них, то сейчас будто застыл на месте, глядя на меня своими пронзительными темными радужками, слившимися со зрачком. Двигается ближе. Почти вплотную, заставляя ощутить неровное дыхание на своем лице. Только не от возбуждения, как многие могли подумать, а от волнения. Разве этот человек в состоянии хоть о чем-то переживать? Разве его руки могут дрожать, касаясь моей щеки? Разве взгляд может смотреть с теплотой, когда до этого я чувствовала лишь ядовитую нефть? Но ответы на эти вопросы узнать не суждено. Может, не то время, а?